и на страницах 1, 118 текст разбора, а на страницах 119, 126 примечание к нему. На этом кончается содержание книги, которая, кстати сказать, носит следы небрежной брошюровки. Одни листы не обрезаны и имеют большие поля, а другие, наоборот, обрезаны почти по самый набор. Пагинация у книги своя, не совпадающая с пагинацией обычных экземпляров книги «14 декабря. Император Николай». В книгу вклеен листочек, на котором чернилами, по-видимому, рукой прежнего владельца экземпляра написано: «Эта книга напечатана в России в самом Петербурге на ручном станке во время студенческих волнений при Филипсоне и Путятине. Место печати — офицерское у Большого театра. Полагаю, книга наиредчайшая». Это можно было бы принять за истину, а может быть, так оно и есть, если бы в собрании сочинений Герцена под редакцией Лемке не имело следующего примечания редактора: «Мне пришлось встретить экземпляр с обложкой без указания года, города и типографии и с подзаголовком по поводу книги барона Корфы, и притом только с первыми 126 страницами. Таких экземпляров было сделано около 25 для скорейшей отправки книжки друзьям в России с Тучковым, которому она была переслана через Рейхель. Так как внешние данные, количество страниц, текст, обложки, отсутствие места и года печати совпадают с имеющимися у меня экземплярами, то Лемке говорит, очевидно, как раз о таком же, то есть об одном из сделанных Герценом в количестве около 25. Но, как я уже отмечал, в моем экземпляре не первые 126 страниц обычного вида этой книги, а 126 страниц собственной пагинации. Значит, экземпляры эти Герцену пришлось либо набирать заново, либо хотя бы сверстать по-новому. Это дало повод включить описываемый экземпляр книги Герцена в число напечатанных нарочито малыми тиражами, хотя на этот раз по особой своеобразной причине. Книжку эту можно считать уникальной. К изданиям, близким по назначению к описанной выше работе Корфа, можно отнести две книги на тему исследования скопческой секты в России, напечатанные также для ограниченного круга лиц высшего чиновного звания. Исследования эти написаны Далем и Надеждиным. Оба служили в начале 40-х годов у министра внутренних дел графа Перовского и по его поручению составили эти труды по вопросу сектантства, бывшему тогда чрезвычайно злободневным. Первым свою работу напечатал Даль. Книга его называется «Исследование о скопческой ереси», печатана по приказанию министра внутренних дел, 1844. В книге 238 страниц и 5 литографий на отдельных листах, изображающих сцены хлыстовских родений. Книга была напечатана в количестве менее 20 экземпляров, да и они, по свидетельству Мельникова-Печерского, почти все сгорели. Уцелевшие единичные экземпляры являются большой редкостью. Работа Даля не удовлетворила министра, и он поручил Надеждину написать ее заново. Пользуясь собранными Далем материалами, бывший редактор и издатель «Телескопа» выполнил работу очень быстро, и ровно через год появилась книга под тем же заглавием — «Исследование о скопческой ереси», напечатано по приказанию господина министра внутренних дел, 1845. Работа обширней далевской, в ней 384 и 120 страниц и 7 цветных литографий на отдельных листах. Напечатана книга в количестве 25 экземпляров, исключительно для членов особой комиссии, занимавшейся делами раскола под председательством Липранди. Книга также чрезвычайно редка. Я плохо разбираюсь в вопросах, которых касаются работы Даля и Надеждина, хотя не без интереса прочитал обе эти имеющиеся у меня книги. В романах Мельникова и Печерского, кстати, бывшего помощником Надеждина по работе над исследованием раскола, в лесах и на горах